Глава 33. Аниса. Кровь смывается дождем, но дождь потом долго не идет. Пословица Мардоров. Предместье Саркара. 946 год правления Астраэля Фуркага. Время растянулось бесконечной лентой. Я сидела неподвижно уже больше двух часов, пока служанки превращали меня в произведение искусства. Сквозь щель между пологами шатра пробивался слабеющий луч закатного солнца. Наступало время ночных существ, время мардоров. Знаешь, Аниса, я ведь хотел убить Рейна. Мечтал разорвать на куски, упиться его кровью. Но, встретившись с ним лицом к лицу, понял. Самое страшное для него — жить. Жить без тебя. Пустота в его глазах не исчезала веками. Даже море, извечная страсть принца, не приносила ему радости. Поэтому я позволил ему жить, не трогал его. Иногда даже спасал. Решать его судьбу должна ты, не я. Но не думаю, что доживу до этого момента. В любом случае, Джеймс, которого ты знала, умер вместе с тобой в то кровавое утро. Я старалась не плакать, чтобы служанкам не пришлось заново подводить тушью мои глаза. Скоро ужин с императором. Встреча, от которой зависит слишком многое. «Голову чуть выше, госпожа», — прошептала старшая из служанок, осторожно закрепляя в моих волосах последнюю заколку. Я повиновалась, как делала это бесконечное множество раз. Отражение в зеркале казалось чужим. Величественная женщина с гордой осанкой и непроницаемым взглядом. Мои волосы заплели в сложную конструкцию, которую венчала заколка с изумрудами и рубинами, складывающимися в цветочный узор. Камни улавливали даже слабый свет ламп, рассыпая по стенам шатра мерцающие блики. В зеркале время словно сворачивалось в спираль, и я снова видела себя. Юную испуганную девушку, совершенно одну посреди огромного дворца. Тогда мои волосы тоже украшали камнями. Только я не понимала их ценности, не понимала и собственной. «Помни, кто ты такая. Ты Аниса Корс. Та, кого я полюбил. Мы, мардоры, уважаем кровь. И не просто так. Помни ее. Помни собственное имя. Иди своим путем. Не следуй слепо за Костералем или Александром. Тебе выбирать, как поступить с тайным знанием о природе Дитта. Освободители драконов и фарфлов от их цепей». «Все готово, госпожа», — произнесла служанка, делая шаг назад и оценивая свою работу. «Осталось только платье». Платье. Я видела его краем глаза, алая, как кровь заката. Сколько крови пролилось, чтобы я оказалась здесь? Сколько еще прольется после этой ночи? Служанки помогли мне подняться. Движения их были быстрыми, отточенными, словно они каждый день одевали императриц. Платье скользнуло по коже, прохладный шелк коснулся разгоряченного тела, и я невольно вздрогнула. «Простите, госпожа», — прошептала младшая служанка, думая, что причинила мне боль. Если бы она знала, сколько боли таили в себе последние слова Джеймса. Платье село идеально. Глубокий вырез открывал плечи и часть груди. Ткань переливалась в дрожащем свете, а драгоценные камни, вплетенные в узор, сияли, как звезды на предрассветном небе. Рубины, гранаты и кристаллы огненного кварца создавали впечатление, будто на мне не платье, а застывшее пламя. «Это ослабит всех Дитта. Чем больше драконов одновременно выйдут из подчинения, тем хуже придется их бывшим повелителям. Если Рейн сделал то, чего ожидали Костерали и Александр, захватил власть над всеми черными драконами, то разрыв связи может убить его, как и Астраэля. Но это прямой и, на мой взгляд, единственный путь к победе». «Серьги, госпожа». Служанка протянула мне пару массивных драгоценностей, напоминающих капли крови. «Я никогда не любила украшения, но сейчас не время для своеволия. Императорский двор — это театр, и мне в нем отведена определенная роль, поэтому я молча позволила вдеть в уши серьги, почувствовав, как они оттягивают мочки. «Вы прекрасны, госпожа», — произнесла старшая служанка с неподдельным восхищением. При взгляде в зеркало меня охватило странное чувство, словно я смотрю на чужую женщину. Красивую, величественную, полную достоинства. Но в глазах этой женщины горела боль, которую не могли оттенить никакие драгоценности. Служанки поклонились и исчезли, словно тени, оставив меня наедине с собственным отражением и с прошлым. Я опустилась на низкую кушетку, расправив платье так, чтобы не помять его. До ужина оставалось около получаса. Достаточно времени, чтобы собраться с мыслями. Свет ближайшей лампы вздрогнул, будто делая последний вздох. Письмо Джеймса уже давно обратилось в пепел. Но я не могла забыть его слов. «Аниса, живи, дыши, люби, радуйся каждому дню, каждой минуте своей жизни. Всегда твой...» Он знал, что умрет. Знал и все равно продолжал бороться. Ради меня, ради будущего, которого никогда не увидит. Я выдохнула и подняла голову, смело глядя в глаза своему отражению, прошлому, настоящему. Джеймс боролся, поэтому я должна победить.